были не только костюм и башмаки, но и прекрасная импортная рубашка поло. Да ведь должны быть еще носки и кальсоны. Бригула хорошо одевался, не считаясь затратами. В этом отношении он был противоположностью Чихошу, который обычно ходил в обносках. Куда же, спрашивается, делись остальные вещи Романа Бригулы? Наверное, они были окровавлены, и Чихош выбросил их. В таком случае в крови был бы прежде всего пиджак, а на нем ничего не обнаружено. Тогда стояла жара, и Бригула мог быть в одной рубашке. Вот почему Чихош избавился от белья и оставил себе только костюм. Гипотеза без каких бы то ни было доказательств. Но и без контрдоводов, защищал свою концепцию капитан. Что касается рубашки Пола, я с вами согласен. Хорошо, она была в крови. И Чихош ее уничтожил или выбросил. Ну а кальсоны и носки? Они тоже были окровавлены? Вряд ли. Чихош снял с трупа все. Белье связал в узел и бросил в Вислу. Этот легкий узелок унесло течениями, и поэтому мы не нашли его. А ботинки, которые он не мог носить, ибо они ему были малы, он все-таки оставил? На память об убиенном друге? Несомненно, бандит тогда нервничал и мог забыть о ботинках. «Снова вижу те самые шоры», — рассмеялся адвокат. «Все подгоняется к одной версии. Каждому факту дается выгодное вам толкование. Предрешив заранее, что Чихош убийца, вы уже ничего другого не видите. А граната? Какая граната? Та авиационная бомбочка, которую нашли на печи. Ах, вот вы о чем. Эта деталь совсем вылетела у меня из головы. Она же не имеет абсолютно никакого отношения к этому делу. Эту гранату мог принести и сам Чихош. Могла она оказаться там и значительно раньше. Перед Чихошем квартиру снимали супруги, имевшие двух сыновей, в возрасте 12 и 16 лет. Может быть, один из них нашел гранату, принес домой, спрятал от родительского глаза на печь, а потом забыл о ней, и она пролежала там до нашего обыска. Вы, капитан, присутствовали при обыске? Я его и проводил. Помните, как была обнаружена граната? Да, припоминаю. Печь там очень высокая. Чтобы заглянуть наверх, пришлось придвинуть стол. Вы сами ее сняли или вызывали саперов? Конечно, сами. Не вызывать же саперов из-за такой ерунды. Милиционер снял ее с печки, осторожно положил на стол. И все мы рассматривали этот ныне редкий трофей. Много было пыли на ней. Милиционер, наверное, был весь в пыли, доставая гранату. Пыль на ней была, но немного. Предмет, который, согласно вашей теории, пролежал на печке годы, должен был покрыться толстым слоем пыли и паутины. Вы, надеюсь, не допускаете, капитан, что Чихош регулярно пылесосил свое жилище? Эта граната хранится у вас вместе с другими вещами подозреваемого? Конечно, нет, рассмеялся капитан. Ее мы передали саперам. Чихош, естественно, не возражал против этого. Жаль, почему? Если бы граната лежала там и сейчас, криминалисты, вероятно, смогли бы сказать, как долго она находилась на печке. А это важно? Вполне вероятно, — ответил адвокат, — что этой авиабомбой будет сокрушен обвинительный акт. Опасаюсь, что вы поступили легкомысленно, уничтожив очень важную улику. Вы это серьезно? Если бы граната взорвалась в то время, когда Чихош находился в своей квартире, то это могло бы стать идеальным способом закрыть дело. Убийца Бригулы погиб бы от взрыва гранаты, а следствие было бы прекращено раз и навсегда. Я предполагаю, что кто-то был очень заинтересован именно в такой развязке. «Кто мы?» — вскипел капитан, не желая признать тот неприятный факт, что адвокат своими построениями пробил небольшую брешь в стройной конструкции следственного заключения. С гранатой действительно получилась промашка. Следовало обратить внимание на то обстоятельство, что на ней было немного пыли. Но кому могло прийти в голову, что кто-то таким изощренным способом покушается на жизнь Чихоша? Просто невероятно. У меня и мысли не было подозревать вас или органы милиции в какой-либо тенденциозности, оговорился Рушинский. Для меня дело Романа Бригулы только часть головоломки. Я хочу ее разрешить, и поэтому возьмусь защищать Чихоша.